Близость весны. На небе тишина. Таинственно луна сквозь тонкий пар сияет. Звезда любви играет над темною горой. И в бездне голубой, бесплотные, летая, чаруя, оживляя ночную тишину, приветствуют весну. 1822 год.